Колли. Превратности судьбы. В первом фильме о Колли Лесси под названием «Лесси возвращается домой» 1943 ответственному за реквизит для того, чтобы Лесси облизала лицо звезды экрана Роди Макдоуэлса, пришлось вымазать лицо мальчика мороженым. Роль Лесси, несмотря на ее женскую кличку, исполняли несколько кобелей, так как считается, что Колли мужского пола выглядит лучше во время съемок. Главным актером был Пелл.